Ситуация. Женщина пишет: «Я хочу встретить того, кто бы меня понял, мог бы принять мои женские слабости и капризы, понял мой внутренний мир. А я бы старалась быть хорошей хозяйкой и матерью, создала бы в семье уют. Дайте психологический анализ данной ситуации». Решение. Желание женщины быть понятой – это хорошо, но часто готовности понять другого нет. Весь труд по созданию семьи переложить на мужа – эгоистично. Года через 4 женщина может написать: «Мой муж оказался грубым и равнодушным эгоистом. Я могла бы выйти замуж за Н». При обращении в семейные консультации можно слышать: «Не создали материального положения жене. Не сделали карьеры мужу». Это случаи, когда от другого ждут много, а сами делают минимум. Это может быть следствием воспитания в семье одного ребенка как эгоиста. В семье счастливым в одиночку быть нельзя. Либо оба счастливы, либо оба несчастливы. 7 причина конфликта – рассогласование потребностей мужа и жены.